Во втором же участнике потасовки, яростно отпинывающимся от захвата и попытки заползти за спину, сторонний наблюдатель мог легко узнать девушку Иктачи. Мужчина уже захватил девушку за шею и старался опустить руку ниже рогов, чтобы провести удушающий, но тут девушка извернулась и укусила удерживающую ее руку. «Сука, блядь!» — воскликнул мужчина и, пнув коленом девушку в район почек, достал из кармана цилиндр, воткнув его девушке в шею. Электрический разряд поразил нервы девушки, и она обмякла. «Твари, и почему вы все так упорно пытаетесь слинить?» Мужчина встал, вытащил из-за пазухи пару пластиковых хомутов и, заведя руки девушки за спину, затянул их на запястьях и за пояс. Потом выпрямился и оглянулся. «Ну пиздец теперь, найклахищ таяк нуш матхктуур, сейчас поймешь, прыгать надо, эта херота скоро рванет», — сказал мужчина уже на бейсике, отстраняясь от искрящейся панели управления, сумев, впрочем, ненадолго замедлить движение платформы. «Ну забунтай клахьера и задакимыс, тебя будет шанс». Мужчина рывком поднял женщину с пола и, выглянув за борт, незатейливо вышвырнул девушку в песок. И если бы со стороны эту картину кто-то наблюдал, то он наверняка бы удивился, что мужчина прыгнул следом с криком «Бля!». Но в отличие от несколько раз кувыркнувшейся девушки, сразу вскочил на ноги и побежал за успевшей встать и даже сделавшей несколько шагов Иктачи. Догнав в два прыжка беглянку, он рухнул на нее, впечатывая лицом в песок, стянул маску с молодого лица, звучно чмокнув беглянку в затылок и приставив к нему бластер. «Лежать!» — скомандовал и уселся на спину девушки, не отводя руки с оружием от головы. «Фух, умаялся я с тобой!» Тяжело дышащий парень достал камлинг и ткнул пару раз на кнопку вызова. Впереди раздался взрыв не выдержавшего реактора платформы. «Ну, вот и все, фух, жара это меня убивает. Слушай, как ты тут пряталась? Шихных яхуруут не муква и лафир, ну забун, нешных ретта, пум, тихо, блять». Не сильно шмякнул рукоятью бластера по тыкве девушки парень. «Лежи, трусы суши, неуракта яхис, мы с вуфалах тева феура савир, мне плевать, девочка, моя задача доставить тебя к разумным, у которых есть к тебе вопросы, что ты там делала или не делала, меня не касается, лежи молча, а то кляп вставлю». Беглянка притихла и зло завозилась под не самой маленькой массой сидевшего на ее спине парня. Восклицательный знак. «А вот и кавалерия скачет», — зло ухмыльнулся парень, прикладывая к глазам армейского типа бинокль. «Богиня, куда я попала?» — прошептала девушка и уткнулась лицом в песок. Полчаса спустя, место тоже, аппарель опустившегося старенького транспортника приветливо откинулась, обнаруживая второго, как две капли воды похожего парня, стоявшего наперевес с карабином и улыбавшегося вошедшему. «Кэп, чё так долго-то?» «Резвая попалась. Помоги лучше скору жратву разместить». «Эткатарую?» — спросил улыбающийся молодчик с седыми прядями на висках. Парень в одежде бедуина махнул в сторону стоящей снаружи банты. «А, понятно». Следом за ним внутрь корабля зашел замотанный на бедуинский манер боец в броне вар-класса Катарн, раскрашенный в серо-бежевый мультиком. «Поздравляю с удачной поимкой, К». Удар голой руки, вмявший панель напротив головы заговорившего, резко оборвал того. «Ты, сука, наблюдатель, вот и наблюдай. И, нахуй, не подходи ко мне». Парень стянул робу, обнаруживая под ней простенький матерчатый костюм песочного цвета и жилет-разгрузку. Со стервенением скинул все верхнее на пол и молча удалился. Второй парень сокрушенно покачал головой. «Не простили?» — спросил одетый в доспех. «Не проси», — презрительно окинув взглядом бойца в доспехе, ответил парень с сединой и хлопнул по кнопке закрытия аппарели, заводя банту под устцы внутрь, стреляя той в ухо, глядя при этом неморгающим взглядом в визор шлема напротив стоящего офицера. «Какие у вас тут страсти творятся, а говорили, клоны только игрушки в руках джеда, а-а-а». Вывернутая рука заставила пленницу вскрикнуть. «Вперед!» — толкнул ее в спину тот, что был в доспехе. «Бур, взлетаем», — сказал в интерком чему-то своему ухмыльнувшийся Денч, провожая взглядом своего бывшего напарника и беглянку. «Я не понимаю, что ты там блеешь, мягкокожий. Да я лучше сдохну, чем пойду с тобой. Не твое дело, выродок мягкокожий. Отпусти меня. Я не виновата, меня заставили это сделать. Я не хочу в тюрьму». Примечание к части. Это вам на затравочку. Приятного чтения. «Дезертиры по приказу». Кубрик легкого транспортника Ю-1930 был общим, потому что на месте каюты капитана, в самом бронированном месте корабля, были смонтированы десантные, а по факту, спас капсулы, и маленький карцер, сразу возле кают-компании, располагавшейся тут же в центральном коридоре, делившим 20-метровый оладушек корабля напополам повдоль. Завалившись в единственный тут гамак, я с раздражением почувствовал, как впились в шрамы на левом боку проклятущие гранаты. Чертыхнувшись, просто повернулся на правый бок. Насколько этот трюк вообще был возможен в гамаке, ну не снимать же разгрузку в самом деле, козел. Уважаю, но козел, вот так вот просто, открыв свой поганый рот, непроверенными данными, от которых даже Буртот открестился, сломать жизнь и неплохую, в принципе, карьеру трем хорошим бойцам. Впрочем, долбодетел сам себя наказал, армия – это маленькая такая семья, в которой не слухи, факты расходятся со скоростью лесного пожара. Так что, когда я полгода назад нажимал на рукоять активации гипердрайва, а мудила, Скайуокер уже спустил торпеду с захватов, вся, мать ее, Великая Армия Республики в секторе Камина уже была в курсе, что Альфа-1 Заур втрескался в своего генерала и устранил меня как конкурента за ее сердце, накапав в СБ, даже не армии, ордена рыцарей корпуса джедаев чего-то такое, о чем в принципе, как оказалось, не догадывались только сами джедаи. Да блин, даже сама Сарисса знать не знала, что вокруг нее такие 3,14 с дострадания колобродит, пока я патруль в столовке не раскидал. Бедная девочка. Причем в прямом смысле, девочка. Чтобы генерала потащили на гинекологическое кресло по обвинению в растлении подчиненных. И ведь ляпнула с честными глазами, что эти самые подчиненные ее в бордель пьяную не пустили. Мазл, видя протокол допроса, показывал. А еще армия, очень чувствительный живой организм, и все, кто наблюдал за полетом Скайуокера, сопарили путем подсрачника от альфа-клона не серии А, задались вопросом. А, собственно, нахуя нам такие командиры, которые А, не умеют в командовании без потерь или без самоубийственных атак, и П, получают пендели от, по сути, рядовых вояк. Причем за дело получают. Надо отдать должное, бойцы посмеивались, шептались, но приказы выполняли, только очень как-то уже без фанатизма и огонька, ибо республика в лице джедаев и юстициаров показала себя с не очень хорошей стороны, начав игру в справедливость. Ну, в смысле, всех сгрести, наказать и разобраться. Именно в такой последовательности. С началом разбирательств всплыло столько, что Йода чуть не попросился в отставку. Не пустили. И так скрипящее ржавкой наступление на позиции КНС встало. Клоны не артачились, но после атаки на Камина их стало очень не хватать. КНС, видя такое подарочное молчание, без ведома Дуку оперативно перешло в наступление, и начался такой замес, что бедные сенаторы практически и так взмолились на канцлера, дескать, на тебе всего, только защити производство, ибо пример Камина очень не понравился промышленникам среднего кольца и магнатам ядра, и тут потребовался бы прикольный, но нужный символ побед. Палпатин, видимо, прикинул хрен к носу и пустил манаанскую серию в серию. Тавтология, но факт. Ну, что сказать, я горжусь своими бойцами. Хитрые, расчетливые мелкие серии 5 с моей матрицей оказались до охренения неприятными противниками на Земле и никакими в воздухе и космосе. Равновесие было быстро восстановлено. И что самое забавное, они же и сыграли решающую роль в нашей реабилитации. Да, бедолагу, нет, козла Заура мгновенно, по окончании разборок, разжаловали в лейтенанты и отправили от греха подальше на Корусант, в 501-й, в архив, где его благополучно завербовали сошники и забрали к себе в качестве полевого агента-наблюдателя, так что он с нами только на этот полет, груз заберет и валит дальше. Сарриссу Дженг тоже, кстати, списали, ага, в агрокорпус, откуда девочка благополучно свалила через неделю в неизвестные дали. Говорят, ее видели среди беженцев Сатракина где-то в диких территориях внешнего кольца. Не ищут, и от силы отрезать не стали, а может и не успели. Ну, денег я ей передал, так что где бы она ни была, не бедствует по крайней мере. 102-м, самым теперь заслуженно грозным легионом ВАР, ввиду настойчивого пополнения из свежака серии 5 командует генерал Гром единолично. Хнюфть как был замом сначала Грома, потом Заура, так им там в итоге и остался. А мы теперь СНОС, отряд с патетическим названием «Тишина», сокращенно «Тишки». Ну это я так сокращаю, прикольно, а тишина, потому что там, где мы устраиваем диверсии или работаем, потом очень тихо. Сначала очень громко, а потом очень тихо. Ну и косплеем наемников-ликвидаторов, причем вполне официально. Правда, также вполне официально мы как бы сначала померли полным составом, ибо выполняли сложную суперсекретную миссию, о которой знало только высшее командование, затем и нужен был этот спектакль с нашим дезертирством. А потом мы случайно воскресли, только уже отдельным сквадом особого назначения, группы внешней разведки Центра спец, операции Галактической, мать ее, Республики, и к ВАР теперь имеем отношение как, ну, как водка к мясным блюдам. Продукты разные, но совместимые только в определенных условиях. Зато наши боевые операции теперь прикрывает Гром и весь 102-й полным составом. Сдадим козла со шпионкой в Березке. Сутки прийти в себя, еще пара дней отработать с Нейтом использование местного аналога шилок только на рельсотронах и на колесной базе, и понеслась очередная миссия, кошмарить тылы КНС или расчистить плацдарм для наступления, или оборону пощупать. Тут все просто, сначала идем мы, потом по нашему свету саживается 102-й, и только потом уже, по результату заварки наших веселых кипятков, ВАР принимает решение, отдать рубежи, отжать рубежи, закрепиться или ну его нахрен вообще, ибо дроиды тоже поумнели. Ну а среди командиров конфедерации все чаще стали появляться вполне себе адекватные и разумные, да и тактиков стало на порядок больше. В общем, тоже не стоят на месте, и теперь это уже действительно привычная мне война, а не распиаренный порноперепихан двух вооруженных ЧВК на нейтральных территориях для рейдерского отжатия. С беженцев от Ракинских, кстати, все и началось. В тот момент, когда на Коррели разгружались в прямом эфире первые беженцы, до разумных в галактике наконец дошло, что война – это не где-то там, в новостях, а вот она, хнычет, ноет, просит жрать и в тепло, а свой дом потерять насовсем, это оказывается очень легко. Да и надо бы по прилету со скиратами связаться. Тоже что-то у них там такое есть из свежака на обмозговать. Гляжу на кулак, блин, костяшки об панель подразбил, болячки будут, неприятно. Пока лежал, переваривал в который раз случившееся, держал его костяшками на холодной переборке, не так заметно было. Надо Кольта помазать, да еще заказать. Фишку этого препарата теперь только мои и знают. И, бляха-муха, раз все равно вставать, так хоть разгрузку сниму. И спать. Сколько времени прошло, а на рожу эту типовую в доспехе, который я же ему и раскрасил под пиндосские отцу, смотреть не могу. Противно. ПОВ клона ТР-241, позывное имя Бур. Встаю с места пилота, киваю астромеху и нехотя говорю вошедшему улыбающемуся Дымчу. Пост сдал. Пост принял. Кав будешь? Не, не нужно. Пойду посплю. Двое полных суток еще лететь. Подними за полчаса до выхода. Ты собрался дрыхнуть двое суток, Дэнч? Вот зараза, когда специально хочет, не может. А так ну настолько по-детски изумленное лицо получилось, хоть падай. Нет, братик, просто не хочу лишний раз пересекаться. Ну, он не в кают-компании, если важно. Вроде в столовке был, пока я кав заваривал. На, хлебни. Я старался, глазенками так, хлоп-хлоп, балда. Не знаю, что это слово значит, но Кэп так говорит. Хорошее слово. Забираю чашку горячего ароматного кафе из рук, все же младшего братика и спускаюсь в кубрик. Блин, сидит. Даже шлем не снял. Здравствуй, брат. Чашка с кипятком почти сама впечатывается в забрало крашеного шлема. Че ему будет? Не сахарный. Поди, не растает. Какой ты мне, нахрен, брат, банта пуду. Ты знаешь, через что я прошел, кажется, меня прорвало или накрыло. Надо успокоиться. Нет, говорит спокойно так, как я тогда. Меня сначала допрашивали, долго, было больно, а потом подлечили, накололи бактерии и уволили. Просто принесли приказ с увольнением. Знаешь, что это для нас значит? Что головой мотаешь? Это значит переработка. Только пока меня увольняли, оказалось, что я теперь гражданин республики. Поэтому меня даже на запчасти для раненых не разобрали. Нельзя теперь. Меня просто выставили на улицу. В одном спортивном костюме. На Карулаге. Дали 500 кредитов в руку и сказали пошел вон. Зимой. Я взял билет до Карусанта и пришел проситься в единственное место, которое знал, кроме камина. В 102-й. Меня даже не пустили на КПП. Все. Денег ноль и никому не нужен. Понимаешь? Даже своим. А все потому, что у тебя, гниды, совета спросил, однажды, не подумав, а ты, я же верил тебе, Заур, как брату, мы же воевали вместе, я понимаю, что, о, понимаю, понимаешь, на лицо наползла дикая усмешка, тогда только до березок дошел, нажраться хотелось, ворово наливал, молча и много, не спрашивал, а потом он меня в туалете из петли вытащил, меня, Дак, шпиндик по пояс, 20 килограмм массы, и меня, 98, из петли, и откачал, молча. Я не помню даже, сколько я потом пил, долго, а потом как-то глаза открываю, а в комнате Кэп стоит, посмотрел на меня, подошел, я думал, убьет, на шепот срываюсь, не могу кричать, готов был к тому, что он меня убьет, ты понимаешь это, я хотел этого, а он, подзатыльник отвесил, подзатыльник, Заур, да лучше бы, блять, отпиздил до полусмерти, сглатываю вязкую слюну и замечаю сквозь прозрачный визор шлема, как расширились красивые круглые глаза, развернулся и пошел, я думал, уйдет, и все, сброшусь с пешеходки, а он встал в двери и говорит, не оборачиваясь, ну, ты идешь или остаешься, и я пошел, Заур, пошел, потому что он меня не предал, не бросил, не забыл, подзатыльник отвесил и с собой позвал, я с тех пор кричать не могу и ничего крепче кафа в глотку не лезет, спазм, задыхаюсь, стучу себя в грудь, я хочу найти Сарису. Хи-хи-хи-хи-хих. Так узко расспроси, он ее видел, когда деньги передавал на жизнь без своего ордена. Скар со мной не разговаривает, выдавливая каждое слово, почти шепотом проговорил Заур. Ну тогда у Кэпа спроси, что у меня спросить? Холодный голос из-за спины подействовал как электрошок. Йенгпов, что у меня спросить? Вижу, как дернулся Бур, отстраняясь от Заура. В каком говне он уляпался? И где у меня на корабле это дерьмо в таком количестве есть? Это что, каф? Понятно. Бур, налей мне кафа. Есть. Уходит на кухню к Скару. У того наряд. А этот вот стоит, мнется. Апа, шлем снимает. Матерь Божья. Ну, пол лица, сплошной имплант. И это многое объясняет. Пожалуй, не хочу знать, сам он это или кто постарался. Сэр, я бы хотел найти Сарису Дженг, сэр. И субординацию соблюдает. Показательно, не думаю, что она захочет пообщаться. Солдата в Вар, зная его номер, найти гораздо проще, чем сбежавшую джедайку, которая определенно не хочет, чтобы ее нашли. И нет, добивать его я не буду. Пожалуй, он даже может еще сгодиться, как и его возлюбленная. Да, вот такая я циничная сволочь. Знаешь, Заур, а я на тебя не злюсь, МГМ, и даже помогу. Только не сейчас, девочке тоже нужно время, а тебе морду подрихтовать. Есть у меня знакомые, доктора, договоримся. Но это не значит, что ты прощен, не заблуждайся. Почему я тебе помочь хочу? Хе-хе, ну, во-первых, потому что могу. Да и как-то так получилось, что с твоей легкой руки я из персоны нон-грата стал персоной почти неприкосновенной. И это, Атыка, все, что тебя должно сейчас волновать. Смотрю на побелевшего от нервов и ожившего, по глазам видно, Заура. Как ни крути, он все же тоже заслуженный герой республики, ветеран, прекрасный боец и хороший командир. Человек говенный, но тут запросто что и гены пальцем не задавишь, да и не роляет это вне выполнения боевой задачи, если рабочий коллектив больше взвода. Жаль, особенно жаль, что джедаи раньше времени заметили, насколько клоны все разные, а может и к лучшему это... Кто знает, это, оборачиваюсь, уже дойдя до раздевалки, оно же десантное и транспортное отделение со спидером, в таком виде к пленнице своей не заходи, у Дэнча наряд на уборку, а девка с тебя такого точно обосрется, не хочу, чтобы братик руки пачкал, так точно, молодец, хех, ну, хотя бы в том 3,14 сдавороте я немного отдохнул, и то хлеб, а сейчас и уставать особо не приходится, перерывы в полетах большие. Да и мой кораблик, отданный нам под базу, круче даже, чем у отряда Дельта. У команды с десантный челнок, а у меня целая щедрость, названная в честь меня же. Горжусь и рыдаю. Причем от смеха. Гром до сих пор разобраться не может, нас к 102-му приписали или их к нам, в усиление. Бу-га-га-га. В данном контексте дитятка, Мандаларск. Цимис шутки юмора в том, что во втором случае отряд из четверых бойцов усиливают целым легионом, а то когда их четверо, могут и не справиться, а когда их 20 с лишним тысяч, шансов уже поболее. Примечание к части, а на сегодня все. Да, глава проходная, но объясняющая. Флэшбэки и еще пофы всякие будут чуть позже по тексту. Да, джедайка еще будет, как и Заур. Скоро опять экшон и продолжение раскручивания клубка интриг. Да, пора. Постараюсь не терять сочности. Приятного чтения. Ну вот теперь можно и спать завалиться. Шаббат по-карусански. Вот бывает, прилипнет какая-нибудь песенка вирусная к мозгу и крутится-крутится. пока мозги не высушит. Вот и у меня такая же фигня сейчас. Бур отдал автопилот на откуп Арчи и просто контролирует глиссаду по коридору посадки. Автоматика, конечно, хорошо, но совсем не всегда. А у меня в голове фейерверк из воспоминаний и песенка. Бемитатик Варшаву от Бихашти от Чаванавщи Веломицатев. Девочка Настя. Призрак прошлой жизни, мигрировала в нежном возрасте в землю обетованную и как все, отслужила в ЦХЛЕ оператором чего-то типа нашего фагота. Чебашти бинкал риховод хаир хамелия шкари мазот веломицатев. Пустынная птица, Настя, лютый специалист по ножевому и рукопашному бою. Как она меня красиво на спарринге исполосовала однажды, это просто искусство. Мацауни я шамрим, хасавивибайр, ахаухи, и уехала обратно в свою землю обетованную, оставив нас поднимать челюсти и подтирать слюни с пола после семинаров. Ну, не всех, но тут и гордиться нечем. До сих пор хочется думать, что она так извинилась. Эх, Кэп, ты чего там мычишь, Дэнч? Да так, задумался. Слушай, а мы же никогда никаких праздников не проводили в березках. А давай джедаев позовем, устроим, ну не знаю, день взаимопонимания. Не пью, отозвался Бур с пилотского кресла. Никто не пьет, но у меня просто с прошлого раза висит пожелание устроить провокацию. Почему бы не сделать ее в безопасном месте? Скар не обрадуется, проворчал Бур. Кэп, в прошлый раз нас реально чуть не убили. Четвертый раз за последние 3 месяца. Ну хватит, а? Тяжело вздыхаю. Ладно, будь по-вашему. Просто я уже задолбался на землю спускаться только на пару суток. Как блин, суперзвезда какая. Ворова из-за нас каждую неделю охрану новую нанимает. Ты представляешь весь маразм? Армейских охранять. От кого? Это их от нас охранять надо. Всех. Причем, полгода назад ты так не говорил. Парни, наличие Заура на корабле меня тоже не радует. Давайте просто забудем. Хорошо. Протянул, потупившись, Дэнч. Все настроение испоганилось. Впрочем, корабль уже заходил на посадку на космодром по коридору, пролегавшему мимо Центрального управления юстицией, в здании которого находился военно-полевой суд. Невольно на его шпили посмотрели и поморщились все, кто был в кабине управления. Флешбэк. Клон Ту 0134. Вы обвиняетесь в сборе сведений с целью передачи их представителям Конфедерации независимых систем. Вы признаете свою вину? Нет. Вы отрицаете свою причастность к фактам, собранным обвинением? Частично. Хорошо. Тогда как вы объясните показания свидетеля Альфы 01 Заура логическими выводами, сделанными с высокой долей вероятности, согласно программе обучения клонов серии А и полученным практическим знаниям в ходе осуществления своих прямых обязанностей? Поясните, голос прокурора военного трибунала, усиленный динамиками, разносился по круглому темному помещению. Я не мог разглядеть их лиц, но знал, что их тут собралось около дюжины, а я просто стоял и пытался рассмотреть хоть что-то за пределами яркого светлого пятна, в которое меня вытолкнул конвой. Как я уже показал на допросе, меня крайне беспокоила уязвимость войск ВАР перед возможными диверсиями извне. Как вам всем известно, миры, находящиеся под прямым управлением КНС, открыты для посещения, как и миры, входящие в состав республики. Более того, с началом военных действий, корпусом, в котором я имел честь состоять, было проведено несколько боевых операций с захватом и уничтожением трофейного оружия и техники противника. Данные действия производятся согласно действующих приказов главнокомандующего ВАР с целью недопущения распространения оружия на черном рынке. Обращаю внимание высокого трибунала, что данные действия совершались первые месяцы исключительно и только нашим легионом, в связи с чем в оборот могло и, судя по новостям, в дальнейшем оружие с полей битв попадало на рынок и в свободный доступ по всей галактике. Согласно действующего боевого устава ВАР, командирам подразделений и войсковых соединений надлежит уделять особое внимание уничтожению командного состава противника в первую очередь. Я допустил в разговоре, который, прошу заметить, проходил в неформальной обстановке, что целями для возможных шпионов и диверсантов могут стать наши непосредственные командиры из корпуса рыцарей джедаев, а также клоны-командиры. Вы думаете, что наши границы настолько открыты, и никто не проводит надлежащий досмотр? Голос Афрагалакта я узнаю везде, хоть и не вижу его. Досмотр всех разумных, проходящих через условную границу, не гарантирует наличие полных сведений о разумном, магистр Винду. Сэр, учитывая доступность различных средств и множество технических решений, я выразил обеспокоенность тем, что целью скрытых террористических группировок или наемников могут стать объекты командования, генеральный штаб, или непосредственно генералы ВАР, которые, прошу заметить, не пользуются услугами охраны, как и сопровождением своих подчиненных. Джедая достаточно не просто убить, солдат, он не мог не возмутиться, но это мне и нужно. Погибшие на арене Петранеки, а также убитые позже с вами могут не согласиться, сэр. Все зависит от методов. Вы знаете такие методы? Да, детка, я этого ждал, да, апа. А вот такого многочисленного ропота, прокатившегося по залу, я не ожидал. Это сколько ж их тут, могу я спросить у вас, откуда вам известны эти методы? Незнакомый женский голос, но я его уже где-то слышал. От Конфедерации независимых систем, мэм. Еще больший ропот пронесся по залу. И 3, 2, 1. То есть вы признаете, что получали сведения от агентов КНС? Никак нет. Данные сведения содержатся в рапортах и отчетах о ходе боестолкновений, как и рекомендации противодействия данным методам, переданных мной в штаб корпуса. Тактика уничтожения командиров ВАР общеизвестна любому солдату армии, хоть раз побывавшему в бою, сэр, и видевшему ее эффективность своими глазами. Ропот в зале приобрел ярко выраженный шумовой эффект. К порядку, взревел юстициар Салластанец, единственный, кого мне удалось рассмотреть, и тогда голоса уже стихли. Мы собрались здесь не для обсуждения тактических решений противника. Не забывайтесь, обвиняемый. При всем моем уважении, я именно клон-тактик, и не могу не обращать внимания на подобное, особенно когда эффективность боевой операции зависит от своевременных и грамотных приказов. Мы всегда делали разбор боя, когда он заканчивался, с целью устранения возникших ошибок и недопущения снижения эффективности боевых подразделений при выполнении боевой задачи, сэр. Это обычная практика для клонов командиров всех уровней ВАР, сэр. Видя, точнее слыша, как замялись председательствующие, добавляю, что в свою очередь говорит о высоком профессионализме и компетентности таких командиров. Сэр, вы что, обвиняете командование в некомпетентности? Опять ожила Фрагалакт. Да задолбал. При всем уважении, сэр, у меня несколько сотен свидетелей того, что назначенные командиры в момент прибытия в части не знали ни строчки ни одного из уставов ВАР. Согласно наблюдениям, а также рапортам и, как следствие, рекомендациям аналитиков Генерального штаба, данная ситуация, как показала практика, со временем изменилась слабо. Откуда в свою очередь и возник логический вывод о потенциальной угрозе, связанной с возможным уничтожением высшего командного состава, на который ссылается обвинение. Его я и озвучил как мнение для обсуждения тактических возможностей по предотвращению возможных действий противника. Более того, многие генералы и командиры корпуса рыцарей джедаев пренебрегают соответствующим предписанием об обеспечении собственной охраны, элементарно не назначая ее, что является в боевых условиях прямой обязанностью клонов офицеров ВАР. Вы же наверняка замечали, как за вами всегда носится какой-нибудь взвод. И это отнюдь не штурмовая группа, а именно ваша охрана, магистр. Прекратить обвинение, продолжайте. Конец флешбэка. Ладно, парни, пошли переоденемся для шоу. Что-то мне неспокойно. Думаешь? Повернулся Бур, напряженно всматриваясь в мое лицо. Слишком все легко получилось. Так не бывает. Действуем по варианту цирк. Арчи, как опустишь аппарель, сразу дуй в дискапсулу или ссаживайся. Пу-ву-ю-ву. Ичка мягко ткнулась опорами в посадочную площадку, вокруг которой уже вовсю дежурили бройлеры корусанского корпуса. Стерильно белые доспехи просто лучились солнышком. Пятеро. На этот раз только пятеро. По отсекам корабля разнесся голос Бура. Отключаем щиты. Выход через минуту. Заур стоял и нервничал, непроизвольно сжимая локоть зафиксированной Иктачи. Минута ожидания, и аппарель откидывается. Навстречу выходящему клону в катарне забегают пятеро клонов в белых доспехах, скрываясь в чреве корабля. И если бы в этот момент кто-нибудь наблюдал за кораблем со стороны, он бы увидел, как через несколько секунд оттуда вышли и рассредоточились по пути следования к крытому спидеру четверо клонов в стандартной бело-глянцевой броне солдат ВАР, беря спидер в коробочку, но держась на расстоянии от последнего. Пяток сопровождающих вышли чуть позже бойца в камуфлированной броне типа катарн. Не успело сопровождение спуститься с трапа, как с ближайшей к космопорту вышки в сторону транспортника сорвалась ракета. Преодолев за пару секунд отмеренное ей расстояние, она спокойно вошла в корпус, сдетонировав мощным объемным взрывом, развалившим корабль на части и не оставившим шанса ни самой пленнице, ни ее сопровождающим. Один из тех, кто вышел ранее, повернул голову к тому, кто также спокойно продолжал стоять на месте, водя стволом из стороны в сторону. «Ты и это знал?» «Нет, брат, но предполагал что-то в этом роде». «Живай!» — крикнул один из сорвавшихся к откинутому взрывом клону в тяжелом крашеном доспехе. «Да что ему сделается?» — зло прошептал про себя тот, что ранее обращался к одному из стоявших. «Все, бля, накрылся наш отдых медным тазом», — выдал Кэп, снимая стандартный общевойсковой шлем и видя, с какой скоростью приближаются к месту рукотворной аварии спидеры с мигалками юстициаров. «А денек обещает быть томным, только бы морду никому не набить». «Хинечьефа», песенка называется. В исполнении группы Ликхтын Бабылон звучит очень зажигательно. «Фагот» — советский, российский переносной противотанковый ракетный комплекс. Примечание к части. На сегодня все. Приятного чтения, Зэпы. Ура, соавтор вернулся из длительного запоя учебой. Ну и попрошу знатоков канона подсказать исторические события на СЛ. 1. 5-го года войны клонов. Паранойя. Полцарство за коня или за то, чтобы заглянуть за Уру под шлем. Стоит, смотрит на останки корабля, молчит, не шевелится. И ведь в голову никому не придет подумать, что вышел он первым не специально. Кораблик жалко, конечно, но у нас таких еще две штуки. Правда, Скар опять ныть будет на предмет замены кухонной утвари, да и вообще странно, но нашему пулеметчику понравилось готовить, когда есть из чего. Мое мясо, нет. Бухнувшийся на колени Скар был очень убедителен. А, блин, точно, у нас же в трюме по пакетам почти 4 тонны банты в собственном жиру распихано, было. То-то, смотрю, кровище накидало по сторонам. Модульная конструкция коррелианских каботажников серии позволяла делать из основного оладушка корабля практически все, что угодно душе, но и она же при отключенных щитах превращала его в игрушку для тяжелых орудий. Севший же корабль по-любому щиты отключала или при заходе на посадку, или уже на земле, да только и выстрел пришелся не сразу, ждали, когда Заур выйдет, или пленница покажется. Причем пленница идентифицируемая, и стреляли как раз под турель по центру оладушка, там где у нас выкладной БК на 8 торпед. В принципе, знали, куда целиться, но вот Заур об этом уже не знал. Обложили, сволочи. Учитывая кому и скольким мы в целом, и я в частности, самим фактом своего существования хвост прищемили. У-у-у-у. Живы только чудом, не иначе. Ну и здоровой паранойей. Денч теперь, прежде чем зайти на борт любого корабля, своего или чужого, гонит туда роту саперов и взвод техников. Раз из дюжины оказывается, что не зря. Чаще всего, конечно, банальная прослушка и маячки. Причем обнаруживаются последние практически на всех кораблях или технике нашего обожаемого 102-го. Ты говорил, не банет, не банет. Вон, вишь, что творится. Я говорил, надо переставлять оружейку под брюхо. Бур уже подошел к Дэнчу и что-то втирает. Нецелесообразно. Нас когда преследуют, ты сам любишь брюхо подставлять, нельзя туда ничего взрывоопасного ставить, тем более протонные. Не слушаю их бесконечную перепалку. Мы все изменились за это время. А мне вот интересно, как отреагирует выживший. Подхожу со спины к вставшему, не реагирующему ни на что и отогнавшему одним своим молчаливым зырком юстициаров с пожарными, все так же отрешенно пялящемуся на тлеющие обломки корабля Зауру, и хлопнув того по плечу, патетичным голосом произношу: «Мои соболезнования, сэр». Шлем Катарна повернулся в мою сторону и развернулся обратно. «Спасибо, тут все понятно. О, на моих бойцов уже юстиция наседает, а пожарные дроиды стаскивают передвижной щит. Ну да, растянуть купол над площадкой, герметизировать его полем и просто вкачать в полусферу дроидами пожарными реагент, который тушит вообще все с гарантией, более чем разумно. А потом мы встали в охранение возле транспорта, и тут в корабль произошло попадание тандемной бронебойно-фугасной ракетоторпеды класса «Космос-Космос» с тайдариумной боевой частью, предположительно производства «Хеликармарис». «Это вы откуда знаете?» — строчил что-то быстро на планшете подошедший к Дэнчу радианец в броне патрульного. «Сапер 102-го звездного. Вызовите, пожалуйста, их сюда. Кстати, так это военный транспортник», — Дэнч кивнул. Тут радианец негромко ругнулся, оторвал свои блукала цвета опала от планшета и, обернувшись, крикнул своим: «Не лазить, только оцепить, это армия». Уже поворачиваясь к нам, подошедшим в кучу: «Ваши идентификационные для протокола. Клон-сапер ЗВ-22, 25, спокойно оттарабанил Денч. Клон штурмовик ЗВ-22, 24, Скар. Клон пилот ЗВ-22, 23, Бур. Что-то вы не похожи на пилота, насколько я их видел, них другие доспехи. Так и транспорт гражданский, развел руками тот. Клон сержант ЗВ-22, 22, говорю, обращая внимание на так и замершего на месте статуи Заура. Этот, вон, старший. Нет такой серии клонов в принципе, но при получении в штабе вызова от любого из этих номеров там поднимается нехилый такой кипиш, и значит, тут скоро все в радиусе километра будет обнюхано, обсмотрено, высмотрено и выцарапано. Огром приедет сюда лично. Арчи благоразумно тарится где-то в ближайшем техническом проходе и уже отсигналился, что все в порядке. Прекрасно, стоим, ждем. Сейчас сюда не только наши, которые из спектра, сюда еще и ЦСОшники подъедут. В общем, участвовать в этой катавасе нет никакого желания, заодно и посмотрим, с какой скоростью и кто. Флешбэк. Дальше есть два варианта, как я вижу. Или на вас начнется охота по всей галактике, а мы постараемся их иногда ловить и выясним, кто за вами так упорно будет бегать, или мы катаем вас в карбонит, или другую какую стазисную хрень на лет 10, пока все не закончится или не утихнет. Простите, мастер Зей, нет, вам придется нас отпустить. Это как? Совсем. Практически на вольную охоту. Смотрите, что у нас получается по факту. Мы имеем, по вашим словам, что частично подтверждается и моими мыслями, глубоко законспирированного агента влияния в Сенате или Храме Джедаев, да еще и ни одного, поскольку сведения о маневрах ВАР для КНС не секрет, а подобные данные можно получить только на очень высоком уровне. Из слабых звеньев в возможной цепи утечек у нас, не в обиду будет сказано, только джедай. Остальных можно заменить на клонов, в которых можно быть уверенными. Есть такие, это он на изредка, но случающиеся моменты дезертирства. Ладно, потом и этот момент обсудим. Не поймите меня неправильно, но сколько сейчас оказавшихся неудел коллег из клонов, которые вполне могут служить координаторами и связистами после небольшой переподготовки. Хорошо, Кэп, продолжай. Поэтому я и предлагаю нам сдаться ближайшему патрулю или вообще открыто заявиться на Корусант. Дальше все зависит от вас. Подожди, не перепрыгивай. Что ты предлагаешь конкретно? Банальную ловлю на живца. Только нас должно быть много и появляться в разных частях галактики в одно и то же время. 4-5 команд с нашими позывными, которые будут иногда заниматься спецоперациями по всему фронту. Никто не должен знать, которая настоящая. Вы сами что, мы будем затыкать бреши в безопасности под руководством ЦО. Джедай, судя по голограмме, задумался. Скажи честно, 134-й, ты сам додумался до всего этого или кто помогал? Я читал то, что вы прислали, и вопросов очень и очень много. Это была командная работа, сэр, но на данный момент ситуация такова, что показательно умным быть крайне невыгодно. Проще действительно дезертировать. Вот оно как, это точно. Кстати, мы копнули гильдию наемников и, как неприятно это осознавать, но и тут твои догадки были верны, мы понятия не имеем, кто нанял мандалорцев, но это точно был не Сайфадиас, и следы опять ведут в Сенат, но свидетелей кто-то методично зачищает. И уж я точно ощущаю давление со стороны политиков по этому расследованию. Мне нужно подумать и убедить совет в правильности твоих выводов. Ни в коем разе, сэр, этого делать не нужно ни за что. Будет утечка. Тяжело выдохнул джедай. Хорошо, мне в любом случае нужно время подумать. Тут тебе приветы передавали, некоторые, ничего не хочешь им сказать, Вадиан? Джедай, усмехнувшись, отключился, а я тяжело выдохнул, пряча дрожание рук в карманы простенького комбеза техников, обнаружившимся в ящиках челнока. Что дальше? Потухший взгляд Скара, заклеившего имплант в глазу, чтобы не растирать раздраженное веко, был тяжелее стали.